Ярослав закончил. Гавличек протянул руку к пачке листовок и сказал: «Оставь их мне, Ярослав, я все сделаю». Глава 23. Очередная директива штандартенфюрера СС фон Термица гласила: «Демонстрация состоится в начале завтрашнего дня. Аппарат, в зависимости от того, будет ли иметь успех демонстрация. В том и другом случае участие приму я. Вас обязываю. Первое. Немедленно связаться с Филином и передать ему указание обеспечить нам полное гостеприимство, оставить в своем аппарате только лиц, изъявляющих добровольное желание на сотрудничество с нами. Исключить возможность каких бы то ни было эксцессов, обструкции, открытого недоброжелательства, а тем более проявлений сопротивления. Второе. Еще раз пересмотреть интересующие нас списки, сверить их, уточнить адреса, уделив максимум внимания каждой фамилии. Третье. Организовать непрерывное наблюдение за активистами, с которыми надлежит познакомиться в первую очередь». Обермейер перечитал расшифрованную телеграмму несколько раз и, подняв острые плечи, потер руки. «За меня, господин штандартенфюрер», — проговорил он вслух, — «можете быть абсолютно спокойны. История с Дейчхаусом никогда не повторится. Условное имя Филин принадлежало начальнику чехословацкой полиции. Надеюсь, с ним я найду общий язык», — подумал Обермейер и встал. «А теперь в Прагу. Тут мне делать больше нечего». Он подошел к платяному шкафу, вделанному в стену, открыл дверцу и вынул форменную шинель с эсэсовскими шевронами и с погонами гауптштурмфюрера СС. Повесив шинель на стенную вешалку, он долго любовался ею, то рассматривал вблизи, то с расстояния нескольких шагов. Наконец он надел ее на себя. Он давно изучил все свои физические недостатки — костлявость, худобу, сутулость, плоскогрудие. Но в этой форменной шинели, в фуражке с высокой тульей, он был неузнаваем. Сшитая мастерской рукой, шинель выполняла роль жесткого суконного футляра, который скрадывает все врожденные дефекты фигуры. Из зеркала на Обермейера смотрел высокий, статный, широкоплечий эсэсовец. «Появиться бы сейчас в таком виде в Праге», — мелькнула тщеславная мысль. «Первым из них. Но что случилось бы, а? Отколотят? Убьют?» Он отошел от зеркала к противоположной стене и, прищурив глаза, чеканным шагом направился навстречу своему отражению. «Нет, нет. В такой ситуации рисковать неуместно. Спешка может стоить жизни». Обермейер снял шинель, фуражку и осторожно уложил их в большой плоский чемодан. Туда же он положил вальтер в кожаной кобуре, широкий поясной ремень, шведский карманный фонарь, фотоаппарат и планшетку. «Так, как будто все», — сказал он, захлопывая крышку чемодана. В Праге, не соблюдая никакой конспирации, Обермейер посетил начальника полиции, нужных ему агентов, и в Дейчхаусе встретил Жана. Они сели за шахматный столик друг против друга. «Ну, выкладывайте», — скомандовал Обермейер, остановив на собеседнике свои водянистые прозрачные глаза. Жан, по усвоенной привычке, оглянулся, прежде чем начать говорить. Обермейер неодобрительно подумал. «Тоже мне конспиратор. Уж теперь-то можно не оглядываться. Пришли другие времена. Вы полагаете, нам больше нечего опасаться?» — спросил Жан, разгадав мысли своего патрона. Обермейер не любил, когда кто-нибудь угадывал его мысли, и потому ответил резко. «Я ничего не полагаю. Выкладывайте, что у вас есть». Жан виновато потупился. «Я вчера видел в Братиславе одного английского журналиста. Он сказал мне, что ничего хорошего немцев в Праге не ждет». «Да», — и прибавил он очень язвительно, «если словаки сумели уберечь Карлтон-отель от клопов, то от прусаков не уберегли». Это по поводу того, что в Карлтоне обосновался штаб германского консульства. Очень дерзко разговаривает, горячая голова. Ничего-ничего, фюрер охлаждал им такие горячие головы. А зачем в Братиславе торчит этот английский журналист? Чего он там выглядывает? Журналист собирается в Будапешт и хочет там обязательно проникнуть к адмиралу Хорти. А что большеголовый? Тисо? Да. Он сам снял с себя арест, покинул Иезуитский монастырь, перебрался на ту сторону Дуная и отправился в Берлин. «Это я знаю. Вы Лукаша разыскали?» Жан беспомощно развел руками. «Ничего не получается. Видимо, он действительно уехал из Праги. За его квартирой я тоже наблюдал. Кроме Нерича и железнодорожника Гавличика туда никто не заходит. — А кто такой Гавличик? — заинтересовался Обермейер. — Человек смирный, по всем данным, стоит вне политики. Глаза Обермейера как будто остекленели. Он сосредоточенно обдумывал, что предпринять для розысков коммуниста Лукаша, включенного в список лиц, подлежащих аресту. Нерич ничего сделать не смог или не захотел. А теперь с его отъездом в Будапешт остается только одно — неотступно следить за квартирой Лукаша. «Не выпускайте этот дом из поля зрения», — приказал Обермейер. «Следите за дочерью Лукаша. Она скоро нам понадобится». Расставшись с Жаном, Обермейер вышел из Дейчхауса. Он шагал по улицам, нагло заглядывая в лица встречных и мысленно рисуя себе торжество завтрашнего дня. «Завтра? Завтра я смогу», — рассуждал он с наслаждением, — «подойти к любому из них, кто мне не понравится, и набить ему морду. И никто, никакая сила не сможет мне в этом помешать. Вот он, час, которого я с такой страстью ждал. Наконец-то мы покажем чехам, на что мы способны». Глава 24. Три короткие строки извещения, полученного из больницы, привели Антонина в полное отчаяние. Администрация предлагала немедленно взять больную В. Сливу домой, так как в настоящее время не представляется возможностей для ее дальнейшего лечения. Извещение было стереотипное, отпечатанное на машинке, одна из копий со вписанной чернилами фамилией больного. Мать Антонина уже несколько месяцев лежала в этой больнице, и он каждую неделю ее навещал. Сегодня его не допустили в палату. Сестра попросила зайти в канцелярию и переговорить с дежурным врачом. Там пожилая полная женщина в роговых очках довольно грубо выразила ему недовольство администрации тем, что дважды посланное на дом извещение вернулось с пометкой «На квартире никого нет». «Мы больше не можем ждать, молодой человек», — категорически заявила она, протягивая ему извещение. «Сегодня же заберите больную». «Что же делать?» — в полной растерянности спрашивал себя Антонин, выходя из больницы. «Куда везти мать? Домой?» Теперь, с больничным извещением на руках, он не знал, куда ему толкнуться, где искать для матери приюта. Мысль о том, чтобы отвезти ее домой, он отбросил. Нельзя обречь ее на скандалы и издевательства. К соседям? Вряд ли он найдет людей, которые согласятся ее принять. Быть может, к Бажене? Эта мысль обрадовала его. Надо поговорить с Баженой. Из ближайшего автомата он позвонил в почтамт. Бажена ответила не сразу, видимо, ее не было на месте. Наконец послышался ее голос, почему-то взволнованный. Она не узнала голоса Антонина и несколько раз переспросила: «Кто говорит?» Антонин ответил и изложил свою просьбу. «Мне очень горько, Антонин», — проговорила Бажена, — «но я сама должна в ближайшие дни выехать с квартиры». «Ты уезжаешь из Праги?» «Нет», — Бажена замялась. «Впрочем, наверное, придется уехать. На время. Извини меня».